Глава 19. Погоня. «Таран!» Мальчик перегнулся через перила, рискуя вывалиться наружу. Сомнений не осталось. Это был он. Сталкер кричал что-то в ответ, но Глеб, как ни силился, не мог разобрать слов. В голове все еще шумело после ожесточенной схватки, а мысли ворочались медленно. Что делать? Бежать к наставнику? Каннибалы спешили к маяку, рассыпавшись неровной цепью. Можно не успеть. «Бойся бездействия. Наметь цель и выкини с головы остальное». Отбросив сомнения, Глеб кинулся внутрь башни. В сумраке комнаты судорожно нашарил брошенный на полу пернач и любимую зажигалку. Уже возле самой лестницы мальчик споткнулся обо что-то, чуть не упав. Кинул взгляд под ноги. На полу валялся плащ сектанта и рядом молельная книга. Повинуясь внезапному импульсу, Глеб подхватил трофей, присовокупив к остальным пожиткам, и ринулся вниз по лестнице. Круг, еще круг. Стены проносились с головокружительной скоростью. Перескакивая через несколько ступенек сразу, мальчик рисковал сломать шею, но продолжал нестись вниз. Наконец, из-за поворота показался проем выхода. Толкнув дверь, Глеб выскочил наружу, пытаясь сориентироваться. Он побежал по набережной, оскальзываясь на камнях. Сталкер палил без остановки, но Глебу казалось, что он слышит за спиной, теперь уже совсем близко, хриплое дыхание преследователей и их нетерпеливые вопли. По телу прошла неконтролируемая дрожь. Выбиваясь из сил, мальчик пробежал по прибрежной гальке и влетел в воду, взметнув фонтан ледяных брызг. До баркаса оставалось всего ничего. Последние несколько метров до ржавого борта пришлось проплыть. Глеб не успел испугаться. Просто замолотил по воде руками и ногами, отчаянно пытаясь дотянуться до веревочного трапа. Сильная рука выдернула его из воды в тот самый момент, когда разум, будто очнувшись, запаниковал. Перевалившись через борт, мальчик хотел было обнять сталкера, но таран, взобравшись по трапу, подтолкнул его в сторону рубки. «Штурвалу! Быстро!» Только сейчас Глеб заметил на груди наставника потемневшую от крови повязку. Неуклюже нагнувшись, сталкер поднял винтовку с палубы. «Не стой, мать! Выводи баркас на открытую воду!» Мальчик кинулся в рубку. Корпус судна мелко сотрясался. Старый двигатель, чихая, работал на холостых. Подскочив к штурвалу, Глеб в ступоре уставился на панель управления. Рычаги, кнопки, тумблеры. Схватившись за голову, он в панике переводил взгляд с одного прибора на другой, не зная, с чего начать. «Черный рычаг! Жми!» Мальчик схватился за рукоять, толкнув рычаг от себя. Мотор взвыл, посудина дернулась, устремляясь вперед. Цепившись в штурвал, Глеб облегченно выдохнул. Ушли. Живы. Вот только выстрелов от чего-то больше не слышно. Мальчик беспокойно выглянул в иллюминатор. Наставник метался по палубе, сражаясь одновременно с несколькими каннибалами, успевшими вскочить в отчаливающий баркас. Размахивая длинными тесаками и цепями, выродки теснили раненого сталкера, сжимавшего десантный нож. Глеб судорожно выхватил пернач, вставляя последний припасенный для себя магазин. Мгновение спустя выскочил наружу. Загремели ритмичные выстрелы. Троих ему удалось уложить. Еще одного таран поймал на нож, резким движением метнув его в живот противника. Последний из преследовавших бросился к борту и с отчаянным воплем прыгнул в воду. Глеб подскочил к сталкеру, подставив плечо, помог доковылять до скамьи. То и дело мальчик украдкой косился на тарана, словно не веря в его неожиданное возвращение из потустороннего мира. В этот самый момент корпус перестал вибрировать, двигатель заглох. «Ничего, мы уже далеко от берега, теперь не достанут», — успокоил таран. «Сейчас отдохнем маленько и посмотрим, что еще можно выжать из этой колымаги». Возня с дряхлыми механизмами в ржавом нутре баркаса показалась Глебу самым чудесным времяпрепровождением, поскольку его наставник снова был рядом. Взахлеб рассказывая о последних событиях, мальчик похвастался главным трофеем – молельной книгой. Таран отнесся к его находке холодно и брезгливо посмотрел на засаленный томик. Пожав плечами, мальчик решил сам заглянуть в талмуд сектанта с гордой красочной надписью «Путь исхода». Однако, перевернув обложку, с удивлением прочитал «Лоция Балтийского моря». Дальше следовали карты, испещренные непонятными символами и насыщенные мореходными терминами текст, никак не вяжущийся с наставлениями исхода. «Надо же, И тут ложь. Вся история с исходом – одна сплошная выдумка. Глеб хотел обсудить это с Тараном, но понял, что тому не до него. Морщась от боли, сталкер копался в движке. Насквозь промокшая повязка сползла, обнажив свежую, сочащуюся кровью рану на груди. «Давай перевяжу». Мальчик вскрыл упаковку потемневших от времени бинтов. Не очень умело, но с большим старанием Глеб обработал рану и наложил повязку. «Кто это тебя так? Что с тобой случилось? Расскажешь?» «А что там рассказывать? В общем-то и нечего особо. Серьезно меня накрыло тогда», — нехотя забормотал Таран, продолжив ремонт. «Очухался я, когда меня один из этих отморозков тормошить начал. Проверял, значит, живой я или как. Вот только не люблю я, когда в меня ножиком тычут». Ответил ему. Тут другие набежали. Пришлось в город отступать. Когда отстреливался, заметил, как они подельника своего прямо там на пристани освежевали. Нелюди. А вообще, обжились они в Кронштадте основательно. До сих пор удивляюсь, как мы их проглядели, когда отрядом шли. «А транслятор видел?» — спросил Глеб нетерпеливо. Таран задумался, помотал головой. Ничего такого не заметил. Зато дизель-генератор нашел. И деды вокруг толкутся. Глаза алчные, злые. Я так понял, они там аккумуляторы заряжали. Для маяка, видимо. Сучье племя. «Старейшины!» — догадался мальчик. «Ну ничего, хватит им жировать. Положил я дедов этих. И дизель раскурочил заодно. Братве местной не понравилось, конечно. Гнались за мной чуть ли не через полгорода. Насмотрелся на этих выродков до тошноты. Грязные все, уродливые, с наростами какими-то. Я так понял, житуха на фонящей поверхности не сахар. С радиацией шутить не стоит. Потом баркас с пристани заметил. Пока пробивался да охрану снимал, огонь увидел на маяке. Красиво улетел упырок тот. Где же мне было знать, что это ты шороху наводишь? Как приметил тебя, думал, сначала привиделось. А оно, видишь, как обернулось. «Молодчага, Глеб. Может, и не сдохнешь». Таран широко улыбнулся, взъерошив пареньку волосы. Мальчик заулыбался в ответ, радуясь неумелой похвале наставника. «Теперь все будет хорошо». Глеб не сомневался, что они доберутся до дома. Вдвоем можно горы свернуть. А уж до подземки, да на таком транспорте наверняка. Вот только монстра бы этого ржавого запустить. Словно услышав немые мольбы, ржавый монстр вздрогнул, прокашлялся и натужно взревел. Путники почувствовали, как суденышко, закачавшись, двинулось вперед. «Есть!» — мальчик победно вскинул руки. «Айда домой!» В следующее мгновение раздался оглушительный грохот. Что-то с металлическим лязгом застучало по борту баркаса. Корпус содрогнулся от мощных ударов извне. В стене трюма образовалось несколько пробоин. Таран сбил ученика с ног, накрыв своим телом. Как только звуки выстрелов стихли, сталкер потащил Глеба наверх. Со стороны угольной гавани послышался рев мотора. Из-за края мола показался силуэт буксира. Щадя сизым дымом, судно на полном ходу шло наперерез. На носу посудины отчетливо выделялся силуэт грозного длинноствольного орудия. «Твою ж налево! У них МТПУ на палубе!» Морская тумбовая пулеметная установка, 14,5 мм МТПУ. «Ходу отсюда!» Таран метнулся вдоль борта, подхватив снайперку, и залег на корме. Мальчик шмыгнул в рубку, дал полный ход, крутанув штурвал. Баркас еле заметно накренился и, набирая ход, заскользил по дуге. Воду вдоль борта вспорола очередь крупнокалиберных пуль, оставляя на вспененной поверхности султаны разрывов. Еще одна прошила буруны волн за кормой корабля. Таран бил из винтовки, выцеливая фигуры каннибалов у пулемета. Глеб отчаянно боролся с управлением, выжимая из баркаса все, на что была способна утлая суденышка. Чтобы не попасть под шквальный огонь, пришлось круто забрать вправо. Каннибалы устремились следом, отрезая дорогу на Питер. Мимо проплывали знакомые очертания порта. Миновав Петровскую гавань, они уходили все дальше. Осталась позади купеческая гавань, каботажная, а погоня все продолжалась. Пока им везло. Пару раз бронебойные пули прошивали хлипкий металл переборок, не зацепив жизненно важные узлы. Буксир преследователей, похоже, был не в лучшем состоянии. Дымил, как паровоз, но настигал их крайне медленно. В Впереди замаячило судопропускное сооружение. Тяжело пыхтя, посудина приближалась к дамбе. Глеб сразу узнал обводы гигантских батапортов. Где-то там, в туннеле, они потеряли ксиву. Выстрелы из буксира раздавались все реже, затем и вовсе смолкли. Вскоре в проеме рубки показался таран. «Патроны у них кончаются, экономят сволочи. Теперь ждать будут». «Чего ждать?» «Пока не догонят, чего же еще?» «А когда догонят?» Мальчик с волнением посмотрел на наставника. «Не дрейфь. Может, горючки не хватит. У нас-то полный бак почти. А если... Вот когда наступит это «если», тогда и будем думать», — прервал сталкер. Остров Котлин остался далеко позади. Сталкер объявил, что по его прикидкам они уже покидают Финский залив. Впереди расстилалась безбрежная водная гладь Балтийского моря. Каннибалы упорно маячили за кормой. Теперь, правда, их буксир был гораздо ближе. Таран неустанно наблюдал за шевелением на палубе неприятельского судна, пытаясь не пропустить момент, когда будет предпринята новая атака. «Неужели мы им так насолили?» — в отчаянии спросил Глеб. «Да не в этом дело. Просто если мы раззвоним про исход, им крышка. Никто больше не сунется в Кронштадт, и они передохнут с голодухи». «Что же делать?» «Двигать дальше. Попробуем взять левее, к Копорской губе. Если оторвемся, двинем на своих двоих от Соснового Бора». В какой-то момент Глебу показалось, что им все-таки удастся сбросить хвост. Но судно преследователей вдруг задымило сильнее и резко прибавило ход. С буксира донеслись торжествующие крики.